Значит, моздок мог только вымолвить Бардин. В те долгие часы, когда его самолет выгибал гигантскую дугу, стремясь из Москвы в Стокгольм, истинно дуга, вначале Тегеран и Каир, потом Гибралтар и Лондон, а оттуда скачок в Швецию, Бардин только и думал, это та самая дуга, которая грозит оказаться обручем. И вот теперь моздок. Не ровен час, дуга сомкнется. От моздока до турецких пределов по прямой не больше 500 километров? Спросил Егор Иванович. От моздока до пределов шведских больше? Язык у Грабина под стать его щетине. Жесток. Бардин замкнулся в молчании. Только продолжали вбегать в машину пятна света. Вот он, моздок. Как ни мрачен юмор Грабина, спутнику Бардина нельзя отказать в правоте. В той мере, в какой моздок способен повлиять на нейтралитет турецкий и шведский, расстояние от него до соответствующих рубежей одно и то же. «Александра Михайловна, у себя?» — спросил Бардин. «Пришла в 4 утра, еще не уходила». «Как она?» «Сердце». «Но дежурный поход в парк не отменяется, организм требует. Пузырек с сердечными каплями в сумочку и в парк». Бардин вспомнил свой последний приезд в Калантай. В урочный час она собралась в парк. Бардин вызвался пойти с нею. Она приходила сюда не только для того, чтобы совладать с усталостью. У нее была потребность уединиться, чтобы сосредоточиться. Наверное, здесь родились ее самые большие замыслы. Вот этот куст ольхи, дуб с многослойной кроной, и, разумеется, этот длинный дом с неусыпно светящими окнами тому свидетели. «Вы знаете, что это за дом?» — спросила Калантай. «Нет», — ответил Егор Иванович. «Библиотека. Та самая знаменитая, в которой работал Ильич», — подтвердила она и произнесла как бы вне связи с предыдущим. «А я не верю в предвидение без знаний». Вот оно диво. Судьбе угодно было расположить это посольство рядом с библиотекой, чтобы она могла прийти сюда в сумеречный час с самыми трудными думами и, как сейчас, повторить: «А я не верю в предвидение без знаний». Бардин вошел в посольство и подивился тишине, которая владела домом. Так же, как в первый приезд Бардина, пахло привязшими гвоздиками. Где-то далеко-далеко, одолеваемая усталостью, работала машинистка. Егор Иванович пошел к лестнице и, казалось, двинулся навстречу этому звуку клавиш. Звук был поводырем. Шел и думал, сколько лет Александре Михайловне? 68 или все 70? И еще думал, каково ей сейчас в этом стокгольмском блиндаже, на перекрестке дорог, которые и прежде были нелегкими, такое и мужику не под силу, а каково ей? Егор Иванович прошел в приемную. За машинкой сидела все та же девушка в белой блузке. Она не без труда оторвалась от клавиш и улыбнулась Егору Ивановичу с печальной усталостью. Улыбнулась и показала глазами на дверь, ведущую в кабинет, точно хотела сказать: «Да, она ждет вас». Бардин толкнул дверь кабинета и прямо перед собой увидел маленькую женщину, которая с внимательной грустью посматривала на него. Со времени последнего приезда в Стокгольм прошло 5 месяцев, но они сделали свое. В неправильном, но прекрасном, каким оно виделось Егору Ивановичу, лицо Калантай появилось такое, что можно было назвать знаком старости. Пожалуй, прежде Бардин не сказал бы этого. А сейчас это было видно воочию. Перед ним сидел старый человек. «Так что же вы оробели, Георгий Иванович?» — спросила она, стараясь придать голосу прежнюю стремительность. И Бардин понимал, голос не хотел стареть. Голос был прежним. «Ну идите сюда, да посмелее. Садитесь. Садитесь. Здесь, помнится, вы сидели в прошлый раз». Она протянула руки, да именно руки, а не руку. Ее манера — жест приязни, доброго товарищества. Руки были прохладны. Это от свежести, проникшей в распахнутое окно, подумал Бардин. Он сел. Кресло оказалось неожиданно глубоким, и плоскость письменного стола была у самых глаз. лежало недописанное письмо с фамильной печаткой в виде ромбика в левом углу, папка, очевидно, с шифровками, стопка рисовой бумаги,